Дыра в стене. Макси и Амелия подошли к странному пятну на стене и глазам своим не поверили. Может, это обман зрения? Чтобы убедиться наверняка, Макси старательно протер глаза, а потом громко подтвердил. «Дыра в стене! В самом деле, Амелия, это дыра в стене!» «Как-то это немного странно», — проговорила та. Макси с удивлением посмотрел на сестру. «Немного странно? Я бы сказал, очень странно. Я здесь много раз проходил, и прежде никакой дыры тут не было. Давай посмотрим, что там внутри». «Нет, подожди. А вдруг это опасно?» — пискнула Амелия и в тревоге подняла лапку. «Опасно? С каких это пор дыра в стене стала опасной? Мы, мыши, привыкли к любым дырам, разве нет?» «Хорошо», — согласилась Амелия и подошла поближе. Макси вел себя очень решительно, хотя на самом деле не был так уверен. Конечно, он мышонок и привык к разным дырам и норам. Но эта дыра казалась необычной. Ему хотелось заглянуть в нее, и в то же время что-то его удерживало. Наконец, набравшись мужества, Макси осторожно сунул нос в темноту. «Видишь что-нибудь?» — с любопытством спросила Амелия. «Тут внутри темно», — ответил Макси и услыхал, как его голос отдается эхом в норе. Вдруг пол и стены задрожали, и послышались странные звуки, треск и грохот. Мышата почувствовали, как порыв ветра оторвал их от земли, и не успели они опомниться, как их засосало в темный тоннель. Макси и Амелия в страхе прижались друг к дружке и крепко зажмурились. Казалось, будто они крутятся в сушилке для белья. Они не понимали, где низ, где верх. Все вертелось быстрее и быстрее. А потом они ударились обо что-то твердое. «Ах, бедный мой хвостик!» — пискнул Макси. Наконец треск и грохот стихли, и мышата осмелились открыть глаза. Сначала один, потом второй. Амелия осторожно встала и отряхнула шерстку, в которой застрял мусор. «Ого! Вот так местечко!» — удивленно прошептал Макси, оглядываясь по сторонам. Тогда и Амелия решилась как следует осмотреться и просто глазам своим не поверила. Они очутились в огромном зале, стены которого были сложены из темно-серых каменных блоков. Наверху, под потолком, висели 5 хрустальных люстр. Вместо обычных свечей на них сидели живые жучки-светлячки. Они жужжали, стрекотали и освещали комнату мерцающим светом. В зал вели 3 большие арки. Возле них, отбрасывая на пол страшные дрожащие тени, стояли будто на страже статуи зверей. Амелия слышала, как ее дыхание отдается эхом под сводами зала. В этих звуках были испуг и удивление. За одной из арок мыши разглядели длинный коридор. Он вел в другую комнату. Там было теплее и уютнее, чем в том зале, где они оказались. Макси и Амелия во все глаза смотрели по сторонам, дивясь всему, что видели, и не заметили, как кто-то прокрался за ними следом. «Привет!» — произнес хриплый голос. Мышата пискнули, и Амелия инстинктивно ухватилась за хвост Макси. Они обернулись и увидели большого зверя. Он приближался к ним медленным величественным шагом. «Откуда он взялся?» — запинаясь, спросила Амелия брата, но тот ничего не ответил. Странный зверь остановился перед ними. Макси не сводил с него глаз. Зверь был похож на волка. Но в нем было что-то необычное, что-то как бы человеческое. На нем была старая рваная рубашка, на носу криво сидели очки, а между ушами на макушке была надета красная шапка. Усики Амелии задрожали сильнее прежнего. «Простите, это я вас так напугал?» — спросил странный зверь глухим голосом. «Похоже на то», — признался Макси, не скрывая испуга. Амелия застыла в изумлении, но все-таки смогла пролепетать. Разве ты не знаешь, что нельзя вот так подкрадываться? Хотя Макс и Амелия были невелики ростом и очень напуганы, но они все-таки набрались храбрости и сказали все, что чувствовали и думали. Странный зверь рассмеялся. Он хохотал все громче и громче, так что под конец с люстр посыпались светлячки. Забавные мышата. Просто фантастика. Добро пожаловать в замок. Добро пожаловать? Удивленно переспросил Макси. А разве ты знал, что мы придем? Большой зверь поднял голову, словно собираясь сказать нечто очень важное. Я ждал вас. Позвольте, я проверю кое-что в компьютере, чтобы не ошибиться. Амелия изумленно посмотрела на волка. Неужели он и впрямь пользуется компьютером? Но тут волк заговорил снова. Если быть точным, я ждал вас 202 года, 7 месяцев, 3 недели, 5 дней, 7 часов, 4 минуты и 28 секунд. Макси не верил своим ушам. Неужели волк в самом деле так долго их ждал? Это же целая вечность. А если и так, зачем он их ждал? Никогда не видела, чтобы волк пользовался компьютером, ахнула Амелия. Класс! Значит, настала пора, Амелия, ответил волк. Погоди-ка, откуда тебе известно, как ее зовут? Спросил Макси, стараясь держаться по-взрослому. Я знаю, как тебя зовут тоже, Макси. Мышата не нашли, что сказать. Только Макси почувствовал, как сестра покрепче сжала его хвостик. Я был знаком с вашими папой и мамой, поэтому знаю, как вас зовут, сказал волк. Я знал, что вы рано или поздно окажетесь здесь. Макси почесал живот. Он так делал, когда очень волновался, а потом обернулся к сестре и прошептал. «Ты тоже видишь волка в очках и красной шапке на макушке?» Амелия кивнула. «Это ведь только сон, Макси, или нет?» «Подойдите к окну. Я хочу вам кое-что показать», — позвал волк. «Показать нам?» — неуверенно повторил Макси. «А это не какая-нибудь мышеловка?» Там, наверху, в мире людей, мыши привыкли опасаться мышеловок, в которые люди для приманки клали сыр. Но про волчьи ловушки Макси никогда раньше не слышал. Волк зашагал по темному коридору, и мышата за ним следом. Они пришли в светлую, теплую, уютную комнату. На большом окне вместо гардин висели гирлянды цветов, спускавшиеся до самого пола. Они источали восхитительный аромат. Стены были покрыты разноцветными листьями, а на потолке рос розовый мох, мягкий, словно тончайший хлопок. Волк посадил Макси и Амелию на подоконник и раздвинул цветочные гардины. «Полюбуйтесь на наш прекрасный край», — сказал он. За окном открывался фантастический пейзаж. Казалось, что ему нет конца и края, да так и было на самом деле. Лиловые волнистые поляны с круглыми, мшистыми кочками простирались мягким ковром под величественными деревьями. Их ветви гордо вздымались к переливавшемуся бирюзовыми, красными и желтыми красками небу. Маленькое озерцо в окружении голубых цветов сверкало так, словно на дне его лежали бриллианты. К окну подлетели птицы и застыли в воздухе, улыбаясь мышатам. Макс и Амелия переглянулись и захихикали. Вот чудеса! Птицы улыбаются! Такого они никогда прежде не видели. Вдали, на горизонте, выше облаков, вздымались заснеженные горные вершины. И невероятно! Они видели не одно солнце, а целых три. Оранжевое, бирюзовое и светло-желтое. Сияние трех солнц и создавала эту волшебную картину. «Ничего прекраснее в своей мышиной жизни не видел!» — воскликнул Макси, не в силах оторвать глаз. И Амелия была с ним совершенно согласна. Она прижалась мокрым носиком к оконному стеклу. Усики ее дрожали, но на этот раз от восторга. «Знаете, детки», — вдруг произнес волк, — «это ваше королевство». «Что? Наше королевство?» — воскликнул Макси. Амелия пустилась в пляс по подоконнику. «Ого! У нас есть королевство, Макси!» — радостно воскликнула она, поворачиваясь к брату. «Я всегда мечтала о своем королевстве!» Но Макси смотрел недоверчиво. Ему казалось, что пейзаж за окном какой-то ненастоящий, уж слишком красивый. Неужели это их королевство? Нет, тут что-то не так. Набравшись храбрости, мышонок повернулся к волку. «Постой-ка! Послушай, волк!» «Я не просто волк, а волк-оборотень, дружочек». «Ну, кто бы ты ни был, все-таки ты должен нам кое-что объяснить. Ты говоришь, что знал о том, что мы придем, и ждал этого 202 года. Тебе известны наши имена, а теперь ты заявляешь, что у нас есть королевство? Что все это значит?» Амелия подумала, что Макси в такой замечательный момент должен был бы радоваться, и она поспешно перебила его. «Но, Макси, порадуйся хоть немного. Надо же, у нас есть свое королевство, и оно останется нашим, что бы ни случилось, верно?» сказала она и снова пустилась в пляс по подоконнику. Однако Макси не слушал сестру. Он не сводил глаз с огромного волка-оборотня. «Мы даже не знаем, как тебя зовут, волк-оборотень», продолжал он. «Та-та», отвечал зверь низким хриплым голосом. «Ой, какое замечательное имя, Та-та!» Амелия всплеснула лапками, словно увидела, как фокусник вынимает кролика из шляпы. «Но как ты мог ждать нас 202 года?» Не унимался Макси. «Нам с сестрой же всего 5 мышиных лет». «Вы должны знать, дети, что время течет по-разному. Там, наверху, в мире людей, и здесь, внизу, в королевстве зверей. К сожалению, ваши родители были вынуждены отослать вас в мир людей, потому что вас хотели похитить злые духи и наши враги». «Похитить?» — пискнула Амелия в ужасе. «Почему?» «Они собирались взять вас в заложники, чтобы потом выменить вас». Тут мышата на миг затаили дыхание. «Как это? Обменять их? На что?» «На золотой сыр», — сказал Та-та таким ледяным тоном, что у Макси побежали мурашки по спине.